Глава первая. Птица в клетке. Никогда не любите того, кто относится к вам как к обычному человеку. Оскар Уайльд. Анна. Утренняя свежесть морозного воздуха в начале декабря отрезвляла и заставляла проснуться после долгого сна. Каждое утро начиналось одинаково. Пробуждала меня прозвеневшая трель будильника в 7 часов утра в виде громко звучащего симфонического оркестра. Боже, как я ненавидела эту мелодию, но благодаря именно этой мелодии у меня получалось поднять свою пятую точку. Недолго понежившись в теплой кровати под толстым одеялом, согревающим даже в самые холодные времена, спускаюсь на первый этаж загородного дома, в ванную комнату. Стараясь как можно быстрее привести себя в порядок и начинаю одеваться для прогулки с собакой. Нашему малышу уже скоро будет 10 лет, и иногда время все же напоминало о себе, так как Джеки становился менее активным. Но, несмотря на это, он оставался таким же ласковым и дружелюбным псом. С кличкой мы и вовсе особо не задумывались и не изощрялись. Маленький неугомонный щенок породы Джек Рассел Терьер стал у нас обычным Джеки, благодаря моему отцу Майклу. Отец никогда не любил животных, да и не заводили их в его детстве. Так что никто не мог привить любовь к животному ему в раннем возрасте. Зато над этим постаралась моя мама, замечательная хозяйка и хранительница домашнего очага, Эмилия. Именно она помогла обрести в нашем доме верного друга и охранника, подарив мне его на день рождения. Я была в полном восторге от такого подарка и до сих пор считала это лучшим событием в моей жизни, помимо учебы в университете мечты. После продолжительной прогулки всегда и без исключения, по традиции мы завтракали всей семьей за общим столом, даже если кто-то опаздывал на учебу или работу. Наношу несколько капель своих любимых духов от Yves Saint Laurent с тонкой древесной ноткой, оттеняющей ежевичный вкус. И немного макияжа на безупречно белый цвет лица. Вытаскиваю из шкафа заранее заготовленную одежду и бегу собирать вещи для учебы. Учусь я в Колумбийском университете, одном из лучших в нашем штате, на втором курсе экономического факультета, на бюджетной основе со стипендией. Возможно, я заучка. Но мне нравится быть во всем первой. Совсем скоро, через месяц, наступит самый главный и ожидаемый праздник в нашей семье — Рождество, который мы всегда празднуем по всем традициям. Всего в доме проживает 5 членов семьи, в том числе и собака. Но самый безбашенный член семьи — младшая сестра. Она раз за разом попадает в неприятные ситуации, из которых отец ее вечно вытаскивает, заноза в заднице. Порой удивляюсь, как можно так жить. Вылезая из ямы, вляпаться в фекалии коровы? О да, это она первая. Упасть лицом в грязь, споткнувшись о свои ноги и перед парнем своей мечты, сделано. Я же — ее полная противоположность. Более спокойная, рассудительная. И не умею находить с людьми точки соприкосновения с первого раза. Сначала предпочитаю узнать о человеке чуточку больше информации, прежде чем открыться ему. Схватив в коридоре ключи от машины, права и картхолдер, запихиваю все предметы в сумочку и со скоростью света мчусь по оживленной трассе в сторону университета. Картхолдер. Чехол для пластиковых карточек. Дорога занимает около часа езды с учетом пробок. И сегодня как раз тот день, когда мне не везет с погодой, так как со вчерашнего вечера не прекращается снегопад. Поэтому сквозь крупные хлопья снега трудно разглядеть что-либо, в особенности на дороге. Машины создают плотное движение, не дающее разогнаться до максимально разрешенной скорости. С черепашьей неторопливостью доезжаю за 20 минут до начала пары и останавливаюсь на обустроенной закрытой парковке со шлагбаумом. Беру с собой вещи и направляюсь в аудиторию. Сегодня еще, как назло, первыми стоят две пары подряд с одним и тем же преподавателем. Прикладная информатика и финансовая математика. Если первый предмет я обожаю и всегда по нему без единого промедления выполняю задание, то вот на втором у нас идет вечная дискуссия с вредным старым преподавателем, постоянно недовольный и пытающийся вывести на раздумья по теме или нет, Постоянно придирается ко всему и задает слишком много вопросов, даже когда дело не касается данного предмета. Успеваю зайти в аудиторию до прозвеневшего звонка и уже вижу сидящую за нашим любимым местом мою подругу Мию. Она одна из самых красивых девушек на нашем факультете. «Привет, ты сегодня рано, да еще и слишком веселая, подозрительно даже. Ты представить себе не можешь, что вчера произошло. Дай угадаю. Ты поехала в клуб, переспала с красавчиком, а он оказался свободным и предложил еще раз встретиться». Улыбка сползла с лица подруги и сменилась недоумением. «Черт, это так предсказуемо!» «Мия, ты почти каждый вечер туда направляешься в попытках забыть своего бывшего и найти парня на одну ночь. И каждый день ты мне говоришь, какие они все придурки и мудаки, ведь хотят только залезть под юбку, хотя у вас одинаковые мотивы. Забыться хотя бы на вечер и выйти за грань, ощутив эмоции. А сейчас ты сидишь так, будто бы выиграла миллиард долларов и купила себе виллу в Испании. Поверь мне, этот парень получше Испании. Я бы сказала, он тянет на Сингапур или Карибы». «Что, все настолько серьезно? Ты готова променять Марио Касаса и Мигеля Бернарда на него?» «Я...» Подруга не успевает закончить говорить, как в аудиторию заходит декан нашего факультета. В помещении воцаряется тишина. «А где енот? Я что, зря ему кружку с ним принесла?» Шепчу я, приоткрывая сумку и показывая Мие. «Прости, детка, но это больше похоже на скунса», — шепчет она и усмехается. «Да какая разница? Он все равно ни черта не видит. Главное, чтобы допустил к экзамену». Спустя мгновение в аудиторию заходит молодой мужчина, лет 28, одетый в темно-синий костюм. «Кто это?» «А он ничего такой, да? Ты только посмотри, какой орех! Господи, может попросить номерок его тренера?» — раздается рядом со мной. «Да и кольца на пальце нет, все как ты любишь». «Не будь ханжой, даже женатых можно увести, главное найти к нему подход». «Мия, еще чуть-чуть, и ты перетрахаешь весь наш кампус. Я уже спокойно пройти мимо парней не могу, потому что знаю, у кого и какой размер члена». «Ну, зато ты знаешь, что с этими короткометражками не стоит связываться. Тебе нужно найти кого-то более интересного и постарше». Мужчина встает рядом с деканом и обводит взглядом всех собравшихся. «Здравствуйте, студенты», — говорит декан. «Минутку внимания. С сегодняшнего дня ваши два предмета, прикладную информатику и финансовую математику, будет вести другой преподаватель, пока не поправится основной. Так что с этого момента прошу обращаться по всем вопросам к Алексу Фриману». Декан быстро и бесшумно удаляется из аудитории. Все взгляды в помещении устремляются на мужчину высокого роста, стройного, с густыми короткими волосами каштанового цвета и большими замученными глазами, выражающими полное безразличие к происходящему. Однако по голодным взглядам девушек нельзя сказать того же. «А ваша фамилия действительно настоящая?» — внезапно раздается с задней парты. «Как вас зовут, юная леди?» Преподаватель принимается искать, кто же это произнес, но несколько раз задерживает свой взгляд чуть дольше обычного на нашей половине, словно надеется, что это кто-то из нас будет той самой выскочкой. «Белла Паттинсон». Девушка встает со своего места и откидывает волосы назад, открывая обзор на хрупкую шею. «Что ж, прекрасная Белла. Советую вам найти своего Эдварда в своей возрастной категории. Боюсь, что 17 мне уже давно исполнилось. И бедная овечка не выдержит, когда лев завалит ее на экзамене. Надеюсь, мы поняли друг друга, мисс Паттинсон». По аудитории раздались смешки. В ответ ему девушка лишь кивнула. «Итак, как ранее было сказано деканом, меня зовут Алекс Фриман. И я буду вести у вас два предмета в этом семестре». Фриман вновь обводит взглядом аудиторию и останавливается на мне. Когда мужчина принимается читать материал, я предпочитаю спрятаться за впереди сидящим парнем и больше не попадаться на глаза преподавателю. Ведь его взгляд невероятно напрягал. «А он, похоже, на тебя запал». «Он просто смотрел на меня, Мия, не говори глупости. Я же посредственная, таких миллион. Тем более, что он преподаватель, а я его студентка. Через полтора года мы выпустимся, а пока вы могли бы не афишировать отношения». «Да ну тебя. Раз такая смелая, сама попробуй к нему подкатить». Мне хватило и последних двух свиданий, с которых я сбегала, мчась на... Что это вообще было? Это были сапы, детка. И то, как ты потом грохнулась в океан, было просто потрясающе. Жаль, что я это не смогла увидеть лично. А только благодаря Милли, что успела заснять этот эпичный момент. Спустя несколько часов лекций все выходят безумно уставшими и измученными. Даже ярые придурки нашей группы за все время не издали ни звука. Не было ни минуты свободного времени, чтобы отвлечься и заняться своими делами, как это было прежде. «Ну что, ты домой, Энн?» — спрашивает подруга, когда мы начинаем спускаться по ступеням вниз. «Не знаю, а есть предложение?» Поворачиваю голову в бок и незаметно гляжу на преподавателя. Тот уткнулся в ноутбук, будто бы никто его не интересует и ничего не замечает вокруг. «После такого полученного объема знаний мне срочно требуется подкрепиться. Ты же большую часть времени играла в игры, создавая города, и читала книгу про Кракена, а после Аделин...» «Так вот и я о чем, я там такое узнала. После этого мне просто необходимо заесть стресс сочным гамбургером и картошкой фри. Это слишком горячо, а после пулемета в... Фу, прекрати, это травма на всю жизнь. Я еле пережила шоколадный батончик, как ты кидаешь вновь новую историю». Мы вместе заливисто начинаем смеяться. И в этот момент, выходя из помещения, я чувствую на себе взгляд преподавателя. Повернув голову, попадаю в омут его голубых глаз. Никто из нас не отводит глаза в сторону. Между нами словно ведется немой диалог. Даже не замечаю, что создаю небольшую пробку, собрав вокруг себя студентов. «Эй, ты чего там застыла?» Спустя мгновение меня выводит из этого состояния Мия, ущипнув за руку. «Прости, что ты там говорила?» «Засмотрелась на этого красавчика, а знаешь, неудивительно. Ты видела, как у девочек потекли слюни, когда он закатал рукава?» «Знаешь, я смотрела на доску и пыталась уловить то, что преподаватель рассказывал». «Господи, ну какая же ты зануда! У нас сейчас тот возраст, когда надо развлекаться на полную катушку, а ты только и думаешь о цифрах и конспектах». «Может, просто кто-то из нас более ответственный?» Смотрю на подругу и делаю недовольное лицо. «Просто кто-то не умеет отпускать ситуации на самотек и жить на полную катушку. Я тебе советую приглядеться к профессору. Возможно, и автомат сможешь получить у него за пару свиданий». Мия ухмыляется и подмигивает мне. «Господи, ты когда-нибудь уже заткнешься?» Ее настрой передается и мне. Улыбка появляется на моем лице. «Ни за что!» После слов подруги я все же поворачиваю голову в сторону доски, но мужчина отвернулся и вновь уткнулся в компьютер. Возможно, он смотрел и вовсе не на меня, и я уже успела накрутить себе черт знает что. Пару часов я с Мией просидела в ресторане, расположенном недалеко от университета. Мы не заметили, как пролетело время, хотя оказалось, говорили вроде бы обо всем и ни о чем сразу. «Мне пора. Еще нужно заехать и выбрать украшения для дома. В прошлый раз, когда Джеки уронил елку, на ней остались разбитые шары. И выглядело это так, будто мы опоили ели, и она затянулась поглубже сигареткой. Не забудь подумать, о чем я тебе говорила. Я не буду соблазнять профессора. Не, даже не мечтай, детка. Я не ты. Ты же роковая красотка. Хотя бы посмотри на себя». «Почти все пацаны пытались к тебе пристроить свой член еще в первую неделю на первом курсе учебы. Ну, кроме Бена. Он вообще никем не интересуется». «Я помню, как еще на первом курсе ты пыталась с ним замутить». «Да-да. А он потом месяц от меня шарахался, как от прокаженной». Садясь в заснеженную холодную машину, включаю обогреватель и звоню родителям. Обсудив планы на день, мы договариваемся встретиться в магазине. Начиная выруливать с парковки, понимая, что снега выпало за эти пару часов еще больше, а на голой резине по такой дороге было опасно куда-либо ехать. Пока пытаюсь согреться, решаю вызвать Uber и ставлю точку назначения — магазин Pat New. Спустя 15 минут отказов заглушаю двигатель, закрываю машину и выхожу на улицу. Погода ухудшается, становится промозглее. Когда вижу впереди машину с шашками, принимаюсь ловить такси. Попытка не увенчалась успехом. «Твою мать! Сегодня явно не мой день!» Ругаюсь, глядя на свои осенние сапожки, что успели намокнуть. Я пытаюсь еще раз вызвать водителя, но тщетно. «Вас подвести?» Раздается позади, и я оборачиваюсь. Первое, на что я обратила внимание, — машина. Черная BMW с переливающимися дисками последней модели. «Вы не боитесь, что нас увидят вместе?» «Почему я должен этого бояться?» — произносит мужчина, когда я подхожу ближе к нему. «Потому что я ваша студентка, а вы мой преподаватель. Между нами не должно быть никаких отношений и...» «Мисс...» «Анна Маршалл». «Мисс Маршалл, почему бы мне не подвести красивую девушку туда, куда она скажет, если на улице полный коллапс? Я всего лишь предложил свою помощь. Вы вправе ее принять или стоять еще несколько часов, пока ваши ноги не превратятся в одну сплошную глыбу льда, либо сесть в теплый и комфортабельный салон, а затем оказаться в точке назначения. Выбор лишь за вами». В ответ я лишь усмехаюсь, так как то, что он говорит, было разумно. И кто вообще захочет провести свой вечер на улице, умирая от холода? Именно поэтому направляюсь в сторону пассажирского сидения. Фриман изнутри открывает мне дверь, и я проскальзываю внутрь. Боже, как хорошо! Пристегиваюсь, откидываюсь на кресло и от блаженства прикрываю глаза. Не хватает только какого-нибудь сочного стейка или хотя бы гамбургера для получения полного оргазма. И тут до меня доходит, кто находится рядом со мной и что я сказала. Преподаватель поворачивает голову в мою сторону и принимается так заливисто смеяться, что я сама заражаюсь от него и начинаю улыбаться. Мне казалось, что краснее меня нет никого. И нет, не из-за того, что на улице мороз, а от смущения. Прошу прощения, оно само вырвалось, и я... Ничего страшного, я все понимаю. Куда вас подвести? Через пару кварталов поверните направо, затем прямо 500 метров и... «А адрес есть у вашего пункта назначения или хотя бы название?» Ухмыльнулся он в ответ. «Магазин под нее, пожалуйста». Пока мужчина ведет автомобиль, я пару раз ненавязчиво, словно рассматривая район, пытаюсь поближе рассмотреть Фримана. «Да-да, конечно, я же никогда не бывала на этой улице, и, ого, какой крутой фонарь! Обязательно надо такой купить и поставить около дома». Никто не смел нарушать тишину. А я и не знала, о чем можно вообще с ним говорить. Между нами наверняка разница более 5 или 10 лет. Для него я не более чем маленькая девочка, которую мужчина из вежливости решил подвести. Но любопытство все равно взяло верх. Именно поэтому я решаю насладиться моментом и принимаюсь рассматривать его, не скрывая этого от мужчины. «Нравится то, что видите перед собой, мисс Маршалл?» «Посредственная внешность». «Вы не пробовали подколоть себе ботокс и скрыть морщины? Ведь все-таки не молодеете». «А вы довольно бесстрашная, говорить это мне». «Лучше сказать сразу, чем мучиться от того, что не сделал раньше». «Именно поэтому ваша подруга не сводила глаз с меня все занятие». И в этот момент он повернул направо, отчего я наклонилась в сторону Фримана, касаясь его руки своей на панели. «Прошу прощения». «Вы так и не ответили на мой вопрос». Говорит профессор Фриман, повернув голову и смотря на меня, в то время как загорается красный свет на светофоре. Я же не знаю, что конкретно преподаватель хочет от меня услышать. Что, да, он очень красивый и галантный мужчина. Что многие мечтают и будут мечтать оказаться рядом с ним, в том числе и в его постели. Вот только я не собираюсь говорить ему то, что профессор хочет услышать. «Уверена, вы и так знаете, что ваша внешность привлекает женский пол, но помимо моей подруги на вас так смотрели буквально все, в том числе и парни. Может, забыли? Однако сегодня вы давали новый материал нашей группе». Спустя 20 минут машина остановилась возле магазина, и Алекс устремил свой взгляд в мою сторону. «Вам точно необходимо именно сюда? Потому что поблизости нет приличных кафе или торговых центров, где вы могли бы согреться или приобрести другую одежду с обувью». «Да, я договорилась тут встретиться кое с кем. Спасибо за заботу». Слабо улыбаюсь ему в ответ и начинаю отстегивать ремень безопасности. Преподаватель продолжает смотреть на меня, но не произносит ни единого звука. В то время как мне хотелось как можно скорее отстегнуть этот чертов ремень и бежать без оглядки. Выйдя на улицу, я плотнее запахиваю полы своего пальто и направляюсь в сторону магазина. Однако все время, что иду вперед, ощущаю на себе взгляд мужчины. Когда оборачиваюсь назад, он продолжает смотреть мне вслед. Заметив, что я гляжу на него в упор, Он в ту же секунду резко выруливает на дорогу и мчится прочь, выйдя на оживленный проспект, направляясь в сторону галереи. Это место является моим подарком от родителей на 18-летие, а также в честь успешной сдачи экзаменов и поступления в университет. С самого детства мне безумно нравилось искусство. Каждый раз я могла стоять возле картин в музеях или на выставках целыми часами, пока меня не находили в том же положении, в котором оставляли родители. Вскоре мама, заметив мое пристрастие к красоте, записала меня в художественную школу в пешей доступности от дома. После школы я приходила туда каждый день и на 3 часа выпадала из реальности, пока писала картины. Да так, что в то время мы не знали, куда их вешать и где складировать. Приходилось какие-то из них выкидывать в мусорное ведро, а некоторые до сих пор висели в нашей прихожей и украшали голые стены. Какие-то лежали на пыльных полках гаража, к которым никто давно не притрагивался. Галерея мне досталась в приличном состоянии. Но все же понадобился небольшой косметический ремонт, ведь краска на стенах с каждым годом все больше и больше облетала. За время, что я владела этим помещением, мне также удалось поменять проводку. Стены были выкрашены в светло-бежевый оттенок, чтобы гармонировать с будущими картинами и экспонатами, дабы ничего не могло отвлечь зрителя от всей красоты и изящности живописи. Благодаря отцу и его связям в бизнесе появилось множество заказов на организацию выставок, заявки на заключение договоров с юными талантливыми художниками, стремящимися выйти из тени на большую публику, а также на аренду помещений для проведения различных мероприятий. Как раз поэтому у нас на днях состоится выставка с большим объемом работы, которую необходимо проконтролировать, чтобы заказчик был доволен, и в дальнейшем эта сделка принесла только выгоду и рекламу для нашей компании. По пути я, как правило, заходила в кофейню, пристроенную рядом, и брала свежесваренный кофе. Зеленый чай, что я выпивала по утрам, давал прилив сил и энергии на 2-3 часов. Но свой день я не могла никак провести без чудеснейшего латте-макиато на миндальном молоке. Он помогал расслабиться, снять стресс после напряженных пар, а также тонизировал тело за рабочим столом. Раньше аромат кофе ассоциировался с человеком, которому я доверила все свои сокровенные тайны, а впоследствии получила разбитое сердце и океан пролитых слез. Впредь дала себе обещание, что не прыгну в омут любви в одночасье, а буду действовать медленно и рассудительно, стараясь разглядеть все изъяны у человека, которому раскроюсь и доверюсь. Несмотря на то, что я не заинтересована в отношениях на данный момент, мое внимание привлекает наш новый преподаватель. Он интересный, необычный и достаточно мрачный мужчина. Особенно если учесть, что на вид Алекс выглядит чуть старше меня. Крепкое телосложение, точёные черты лица — все как мне нравится. И вообще, с какой стати я начала думать о мужчинах старше меня? Ведь я обычная студентка, а он — преподаватель. «Милая, мы здесь!» — раздалось рядом со мной. Повернув голову в сторону, замечаю родителей, что уже успели забить товарами корзину магазина. «Мама Мия, Анна, что с тобой? Ты вся мокрая, да еще с испорченным макияжем. Ты что, шла сюда пешком? Или тебя автомобиль окатил водой? А вы давно выходили на улицу? Там же просто ураган. Снега столько, будто бы за сегодняшний день решила выпасть вся годовая норма. Понимаешь, твоя мама сначала решила заехать в магазин и прикупить очередные вещи. Ей же нечего надеть. Потом она затащила меня сюда. Но еще у первого стеллажа застряла, выбирая игрушки и подарки знакомым». Посмотрев на часы, отец продолжает говорить. «Мы здесь уже 2 часа, но еще и половину магазина не обошли». «Пап, смирись. Женщин нельзя торопить. Особенно, когда они готовятся потратить все твои деньги с кредитки».